Лифт остановился на моем этаже, и я вышла. Я вчиталась в разум и чувства и по широкой дуге обогнула персонажей детских стишков, которые все еще митинговали у парадного входа. Требования «Шалтай-болтай» по-прежнему лежали у меня в заднем кармане. Я так и не передала их Либрису. По правде говоря, ничего конкретного я им не обещала. Но мне не особенно улыбалось снова продираться сквозь агрессивную толпу. Я взбежала по черной лестнице, кивнула мистеру Генри Дэшвуду, и в вестибюле налетела на Харриса Твида. Он беседовал с гибким и энергичным на вид молодым человеком, который постоянно хмурился. Стоило мне появиться, как оба тут же умолкли. «А!» — воскликнул Твид. «Четверг! Очень сожалею о Ньюхине. Он был хорошим парнем». «Знаю, спасибо. Я назначил тебе в защитнике Грифона», — продолжал он. «Не возражаешь?» «Да нормально», — ответила я, поворачиваясь к юноше, который нервно приглаживал пятерней курчавые волосы. «Привет, я четверг, но не тот». «Извини», — пробормотал Харрис. «Это Урия Хоуп из Дэвида Копперфильда. Мне его дали на стажировку». «Рад познакомиться», — дружелюбно ответил Хоуп. «Может, как-нибудь поболтаем, как стажер со стажером?» «С удовольствием, мистер Хоуп. Я большая поклонница вашей работы в Копперфильде». Я поблагодарила его и отправилась разыскивать отдел литтехов в бесконечных коридорах Норленд-парка. Выбрала дверь наугад, постучала и заглянула внутрь. За столом восседал один из многочисленных греческих героев, во множестве околачивавшихся в библиотеке. Продажа авторских прав на их истории для ремейков приносила весьма неплохой доход. Он говорил по комментофону. «Ладно», — сказал он, — «я заеду за Эвридикой в следующую пятницу. Чем могу тебя отблагодарить?» Он поднял палец, прося меня подождать. «Не оглядываться? Это все? Отлично, без проблем. До встречи. Пока». Он положил трубку и посмотрел на меня. «Четверг, но не тот, не так ли?» «Да. Вы не знаете, где литтехнический отдел?» «Дальше по коридору, первая дверь направо. Спасибо». Я уже пошла была, но он окликнул меня и показал на комментофон. «Забыл, чего там от меня требовалось не делать?» «Извините», — ответила я не слушала. Я пошла дальше по коридору и открыла следующую дверь. В комнате не было никакой мебели, а на полу сидел человек, у которого из сверкающей лысины росла лягушка. «Господи!» — ахнула я. «Что это?» «Да вот как-то раз выскочил у меня на заду прыщ», — ответила лягушка. «С того все и началось. Чем могу помочь?» «Я ищу профессора Плюма». «А, литтехники! А это отдел бородатых анекдотов. Вам в другую дверь». Я поблагодарила ее и постучала в следующую дверь. В ответ донеслось распевное. «Войдите!» Я ожидала увидеть внутри какую-нибудь невероятную лабораторию, полную странных изобретений. Но здесь ничем подобным и не пахло. За столом сидел человек в клетчатом костюме и читал какие-то бумажки. Он напомнил мне дядюшку Майкрофта, только чуть побойчее. «А, мисс, но не тот», — поднял он взгляд. «Вы принесли шляпу?» «Да», — ответила я. «Но откуда?» «Мисс Хэвишем сказала», — просто ответил он. «Похоже, мало найдется таких, кто не говорил с мисс Хэвишем или с кем она не говорила сама». Я выложила на стул помятую шлепопульту. Плюм взял сломанный рычажок активатора, вставил в глаз увеличительное стекло и несколько минут взирал на оборванный конец. Сноска 63. «Софья, ты где была? Я никак не могу тебе дозвониться. Скажи, Каренина развелись?» «Нет. Может, если бы они развелись, все пошло бы по-другому. Я помню, как она появилась в Петербургском театре. Ну и ужас!» «А что случилось? Она выставила себя в невыгодном свете?» «Да. И прежде всего тем, что появилась на людях. Как она могла?» Мадам Карташова, которая сидела в соседней ложе со своим толстым лысым мужем, закатила сцену. Она сказала что-то вслух, что-то обидное, и покинула театр. Мы все это видели. Анна пыталась не обращать внимания, но она должна была понимать. Идиоты! Почему они не настояли на разводе? Вронский хотел, но она все тянула. Они переехали в Москву, но она была несчастлива. Вронский все время занимался политикой, а она была уверена, что он волочится с другими женщинами. Она ревнивая, опозоренная подобие того, чем была. На станции Знаменка она не выдержала, бросилась на рельсы. Ее раздавило поездом, который в 20.02 идет до Обираловки. «Не может быть!» «Может, но никому не рассказывает, а только между нами. Приезжай на обед в четверг. Будет репа а-ля оранж. У меня просто невероятный новый повар. Адье, мой милый друг, адье!» «Ой, — сказала я, — опять начинается». «Что?» «Да в мой комментофон кто-то постоянно влезает». «Хотите, отслежу? Вот, наденьте это ведро с проводами на голову». «Только пару минут подождем, — попросила я. Интересно, чем кончится?» «Как вам будет угодно». Пока он обследовал мою шлепопульту, я слушала болтовню Веры и Софьи. «Ну вот, — сказал наконец мастер, — выглядит так, будто шнур перетерся. Это модель старого образца. Меня удивляет, что она вообще до сих пор в ходу».